Ночная смена Ройса закончилась раньше времени, на завтра на рассвете. Командир графской охраны вызвал его по наручному кому и распорядился явиться в вестибюль в костюме для бега. Один из гостей милорда желает выйти наружу размяться. Он вышел туда, на ходу натягивая куртку, и обнаружил Тауру, которая разминалась энергичными наклонами и растяжками под потрясенным взглядом Пима. Похоже, до одежды для активного отдыха у модистки леди Элис руки не дошли. На огромной женщине был поношенный тренировочный костюм, но хотя бы нейтрально серый, а не ослепительно розовый. Ткань обтягивала плавные линии мышц, не делавших Тауру грузной, но создававших безошибочные впечатления свитой в пружину силы. Спускавшаяся по спине коса вносила в это зрелище лихую и веселую нотку. «А, оруженосец Ройс, доброе утро!» Приветствовала она его и улыбнулась было, но тут же подняла ладонь ко рту. «Не надо!» Не сумев подобрать слова, Ройс махнул рукой. «Со мной этого делать не надо. Мне ваша улыбка нравится». Тут он понял, что это не было просто вежливой ложью. «Я начинаю к ней привыкать». Сверкнули клыки. «Надеюсь, вас не вытащили из постели». Майлз сказал, что его люди в качестве беговой дорожки используют тротуар вокруг квартала, потому что в нем примерно километр. Думаю, я не заблужусь. Ройс поймал на себе взгляд Пима. Его вызвали не за тем, чтобы галактическая гостья милорда не заблудилась, а чтобы разбираться со скандалами, которые затеют водители Фарбар-Султаны, в изумлении засмотревшись на нее и въехав друг в друга или же налетев на бордюр. «Нет проблем», — быстро среагировал Ройс. «Обычно мы в такую погоду в качестве спортивного зала используем бальный, но его украсили для приема, так что в этом месяце я с тренировками отстал. Будет приятным разнообразием пробежать дистанцию с кем-то, кто не настолько старше или, ниже меня». Он украдкой глянул на Пима. Холодная, как снег, улыбка Пима, открывавшего им кодовый замок, обещала должное воздаяние за эту колкость. «Развлекайтесь, ребятки». Жгучий ледяной воздух прогнал ночную усталость Ройса. Он вывел Тауру наружу, мимо охранника на воротах, и повернул направо, вдоль высокой серой стены. Несколько шагов спустя Таура напряглась и перешла на размашистую трусцу. За какую-то пару минут Ройс успел пожалеть о своей попытке задеть за живое немолодого Пима. Длинные ноги Тауры просто пожирали расстояние. В полглаза Ройс приглядывал за утренним потоком машин. Пока, к счастью, не слишком плотным. А остальные силы сосредоточил на том, чтобы не опозорить дом Фаркосиганов и не свалиться, задыхаясь на тротуар. Глаза бежавшей Тауры заискрились от возбуждения. Точно ее дух заполнил все тело, а тело распрямилось, чтобы дать ему больше места. Через полдюжины кругов она едва запыхалась, но затормозила и перешла на шаг, возможно, из жалости к своему сопровождающему. «Сделаем кружок по саду, чтобы остыть», — прохрипел Ройс. Сад госпожи Форсуасон, занимавший треть квартала и бывший ее свадебным подарком милорду, был спрятан от взгляда с улицы стенами и насыпями. Они перебрались через ограждение. Временно, до окончания свадьбы, сад был закрыт для посторонней публики. «Вот это да!» — ахнула Таура, когда они свернули на извилистую дорожку, петлявшую между снежных холмиков. От одного угла сада до другого изящно змеился ручей. Черная шелковистая вода струилась между перистых ледяных выростов. Розовато-оранжевые лучи рассвета отражались на ветках обледеневших деревцев и кустов, стоявших в синих тенях. «Боже, это прекрасно! Я и не думал, что сад может быть так очарователен зимой. А что делают эти люди?» Бригада рабочих разгружала плавучие платформы, на которых высокими стопками стояли ящики всех размеров с пометкой «Бьющиеся». Еще двое обходили сад со шлангами в руках, обрызгивая водой некоторые, помеченные желтыми бирками, ветки, чтобы создать еще больше хрупких сверкающих сосулек. Силуэты бароярских растений под этим серебрением делались еще более сверкающими и экзотичными. «Они расставляют ледяные фигурки. Милорд заказал ледяные цветы и скульптуры всяческих животных и прочее, чтобы заполнить сад, ведь настоящие растения по большей части под снегом. Еще они добавляют свежего снега там, где его не хватает. Живые цветы на церемонию нельзя вынести до самого последнего момента, до конца завтрашнего утра. Какая жалость. Свадьба в саду, на открытом воздухе и в такую погоду. Это по-бароярски, да? Хм, нет, не совсем. Я думаю, первоначально милорд рассчитывал на осень. Но госпожа Фурсуасон еще не была готова. А он уже настроился на то, что поженятся они в саду, потому что сад сделала она, понимаете? И он, гори все синим пламенем, собирается заключать брак в саду. Смысл в том, что все соберутся в особняке, потом выйдут сюда для принесения обетов и быстренько поспешат обратно в бальный зал. Там будет прием и угощение, и танцы, и все такое прочее. И первая помощь при обморожении и переохлаждении. Все будет в порядке, если погода останется ясной. Комментарии прислуги насчет возможных катастроф, заложенных в этом сценарии, Ройс решил оставить при себе. В любом случае, персонал особняка Фаркосиганов был един в своей решимости заставить эксцентричный план милорда сработать. В ровном сиянии рассвета, просочившемся между зданий, глаза Тауры сверкали. «Я дождаться не могу примерки платья, которое леди Элис заказала для меня на церемонию. Бароярская женская одежда такая любопытная, но сложная. В каком-то смысле это своего рода форма, но не знаю, кем я себя в ней чувствую, новобранцем или вражеским шпионом. В любом случае, не думаю, что настоящие леди меня расстреляют. Так много приходится учить, что здесь и как. А вам это, наверное, кажется до смешного легким. Вы с этим выросли». «Я с этим не рос». Ройс махнул в сторону особняка Фаркосиганов, впечатляющей каменной громады, возвышающейся над высоченными голыми деревьями. «Мой отец был просто строителем из Хасадара. Это столица Фаркосигановского округа, в паре сотен километров южнее, по эту сторону Дендарийских гор. Там множество всего строится. Он предложил взять меня в ученики на стройку, но мне представился шанс стать уличным стражником, и я за него ухватился. Под влиянием момента, по правде говоря. Мне было 18, я не знал всего от и до. Конечно, я многому выучился потом». «А что сторожат уличные стражники? Улицы?» «В том числе. На самом деле весь город. Делаешь то, что необходимо. Регулируешь движение, пока оно не превратилось в одну сплошную пробку, или после того. Решаешь проблему людей, которые на что-то рассержены, не даешь им поубивать свою родню, или разбираешься с тем, что вышло, если помешать не удалось. Отыскиваешь украденное имущество, если повезет. Я много работал в ночных пеших патрулях. Когда проходишь город на своих двоих, узнаешь массу разных вещей и весьма близко. Я научился управляться и с парализатором, и с шоковой дубинкой, и со здоровенными злобными пьянчугами. И через пару лет, как показалось, у меня это стало неплохо получаться». «И как же ты оказался здесь?» «О, был один небольшой инцидент». Он смущенно пожал плечами. «Какой-то спятивший олух попытался открыть стрельбу из автоматического игольника на Хасадарской площади в час пик. Я его разоружил». Она приподняла брови. «С помощью парализатора?» «К несчастью, без. Я в тот момент был не на дежурстве. Пришлось все делать голыми руками». «Трудновато подобраться близко и вплотную к человеку, палящему из игольника». «Ага, в этом и была проблема». Ее губы изогнулись в улыбке. Или, по крайней мере, белоснежные клыки высунулись сильнее. «В тот момент все казалось абсолютно разумным, хотя потом я спрашивал себя, о чем тогда к черту думал? По-моему, не думал вовсе. Во всяком случае, он убил лишь 5 человек, а не 55. Люди почему-то считают, что это было не весь что, но я уверен, что это пустяк в сравнении с тем, что тебе довелось видеть там». Взгляд вверх должен был обозначать дальние звезды, хотя сейчас небо было бледно-голубым. «Эй, может, я и большая, но не иглоустойчивая? Ненавижу этот пронзительный визг, когда режущие нити свистят и ввинчиваются в воздух вокруг, хотя умом понимаю, что эти как раз прошли мимо». «Ага», — прочувствованно согласился Ройс. Ну вот, после этого поднялась дурацкая шумиха. Кто-то порекомендовал меня командиру личных оруженосцев Милорда, Пиму. И вот я здесь». Он оглядел сверкающий волшебный сад. «По-моему, я был уместнее в Хасадарских переулках». «Не-а». Майлзу всегда нравилось иметь за спиной внушительные прикрытия. Страхует от множества мелких расстройств. Хотя крупные все равно приходится принимать как есть. Он выждал минуту и спросил. «А как ты охраняла... милорда?» «Так забавно думать о нем как о милорде. Для меня он всегда будет маленьким адмиралом. По большей части я просто нависала над людьми. А если требовалось, то улыбалась». «Но твоя улыбка по-своему милая», — запротестовал он, ухитрившись не добавить вслух, «как только к ней привыкнешь». Эту тонкость тактичного поведения он уже усвоил. «О нет, другой улыбкой». Которую она и продемонстрировала. Губы оттянулись назад, челюсть выдвинулась. Ройс был вынужден признать, эта улыбка оказалась куда шире. «И... хм... острее».